После получаса неудачных попыток и ехидных замечаний Фэша Василиса наконец-то поняла принцип полета. Оказалось, надо просто выключать руки и представлять, что они растут на спине. Но прочувствовать подобное нелетавшему раньше человеку было все-таки сложновато. «Нормально», — заключил наконец Фэш. «Сойдет, как говорится, для фейры». Он поднялся с травы, едва шевельнул плечами, мгновенно вызывая крылья, и полетел на один из мостов. «Ну, докажи, что ты смелая и решительная», — крикнул Фэш, сделав особенное ударение на втором слове. «Поднимайся сюда». Василиса послушно побежала на мост, волоча крылья за спиной. «Ты бегать учишься или летать?» — спросил Фэш, когда она очутилась возле него на самой вершине моста. «Я забываю», — смутилась Василиса. «Я же недавно получила крылья, а до этого даже не знала, что вообще буду когда-нибудь летать». «Да, сложно с тобой», — согласился Фэш. Он поднялся в воздух и в несколько взмахов перелетел на другой мост, поблескивающий таинственной хрустальной радугой. «Давай сюда и быстрей!» Василиса оценила расстояние между мостами и сразу как-то вспомнила о 10-метровой глубине. «А если я упаду?» — в отчаянии крикнула она. Фэш в несколько взмахов вернулся на мост к Василисе. «Тогда ты намочишь крылья и не сможешь летать, пока они не обсохнут», — сказал он, даже не запыхавшись. «И спрятать крылья не получится, так что поостерегись воду падать». «Нет, я здесь не буду пробовать». «Тогда я тебя сам толкну, ты меня знаешь», — зловеще предупредил Фэш. «Если ты не попробуешь на высоте, никогда не сможешь летать». Василиса вспомнила, как тренерша Ольга Михайловна в первый раз учила ее делать сальто. «Пока сама не сделаешь на твердом полу, никогда не научишься». «Это точно», — вздохнула Василиса и прыгнула в черную пропасть. Мерцающая серебром вода приблизилась настолько быстро, что она едва успела, повинуясь инстинкту самосохранения, отчаянно замахать руками, ногами и крыльями разом. Видно, благодаря их с Фэшем небольшой тренировке, ее крылья немного приспособились к полету. Василиса даже смогла выровнять падение и потихоньку начала подниматься вверх. «Я лечу!» «Наконец-то!» — рядом оказался Фэш. «Теперь можем спокойно возвращаться обратно». Василиса не ответила. Она еще немного специально полетала над водой, несколько раз перелетела с мостика на мостик, а потом опять приблизилась почти к самой водяной глади. Фэш терпеливо поджидал на берегу. Василиса настолько освоилась с полетом, что даже опустила ступни в теплую воду и так поплыла к берегу, нарочито медленно, чтобы позлить Фэша. Неожиданно прямо возле Василисы вода забурлила, и на поверхности показалось что-то спутанное и взлохмаченное, похожее на человеческую голову. «Эй!» — крикнула голова. «Ты что себе позволяешь, мерзкая девчонка? Безобразие!» Василиса от испуга перестала махать крыльями и тут же ушла под воду. Хорошо, что она была у самого берега, и ноги смогли достать до дна. Когда она вылезла из воды, вид у нее был невероятно жалкий. Фэш не мог уже дышать от распиравшего его смеха. «Я забыл тебе сказать», — выговорил он, вдоволь насмеявшись. «В этом озере живут водяные и водянки. Они не любят, когда их беспокоят». Василиса схватила черную, всю в водорослях и засохшей тине корягу, валявшуюся на берегу, намереваясь огреть ею мальчишку по спине. Фэш, конечно, увернулся, а коряга, ударившись о землю, разлетелась на куски. Мальчик рассмеялся еще больше и уже не мог остановиться. Несмотря на досаду, Василиса невольно залюбовалась его смеющимися ямочками на щеках, но тут ее озарила яркая и ужасная мысль. «Послушай, ты же слышал мое числовое имя!» Девочка ахнула. «Его же нельзя никому знать!» «Да, это верно!» Фэш широко ухмыльнулся. «Чтобы вызвать крылья, достаточно просто произнести его про себя или шепотом, чтобы никто не услышал ни в коем случае. У тебя очень смешное имя. Но клянусь, я никому не скажу». «Ты обманул меня!» Фэш захохотал во весь голос, мигом поднялся в воздух и полетел по направлению к лесу. А Василиса, взъерошенная и сердитая, поплелась по суше, волоча тяжелые намокшие крылья по земле.